L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. На следующий день Том сидел за столиком уличного кафе напротив Авроры и о чем-то разговаривал с гимнастами с Буркина-Фасо, когда к ним подошла София. «Ты уже вернулась!» – обрадовался Том, вскакивая со своего стула. «Да!» – ответила София. «И сегодня я намерена все-таки покататься на воздушном шаре!» «Подожди!» – остановил ее Том. «У нас с тобой есть одно очень важное дело. Сейчас мы с тобой пойдем спасать зверей!» «Каких зверей?» – удивила София. И тогда Том рассказал ей о вчерашнем походе в брошенный зверинец, о голодных волках, о медведе, льве и обезьянках. «Так что же мы стоим?» – воскликнула София. «Пойдем скорее в мясную лавку, купим каких-нибудь обрезков. И еще по пути нужно для обезьянок бананы найти. Пойдем, пойдем скорее». Через полчаса они уже были на постоялом дворе. Из дома опять, как и вчера, вышел тот же самый противный тип, который бил льва железным прутом. «Что вам здесь надо? А ну-ка, убирайтесь отсюда!» – мрачно поговорил он. Том остановился и сжал кулаки, а София, как ни в чем не бывало, приблизилась к этому нелюбезному господину, очень мило улыбнулась и протянула ему несколько денежных бумажек. При этом она сказала ему что-то такое, отчего тот весьма довольный вернулся в дом. «Вот и все», – рассмеялась София. «Ну, где же наши зверюшки?» Когда они подошли к клеткам, одна из обезьянок, уже полностью обессиленная от голода, лежала на полу. У нее не было сил даже подойти к прутьям, чтобы протянуть лапку и взять принесенное лакомство. «Займись ей», – сказал Том и направился к волкам. «Вот уж не думал, что ты вернешься, человек», – удивился волк. «Ты очень странный». «Мы все странные», – согласился Том, доставая из пакета кусочки мяса. «Вот, кушай, я сейчас накормлю других и вернусь, тогда и поговорим». Том пошел и бросил по небольшому куску мяса медведю и льву. Медведь быстро накинулся на еду и, одним глотком проглотив свою порцию, начал просить добавки. А лев вообще никак не отреагировал ни на Тома, ни на предложенное угощение. Когда перед ним упало мясо, он даже не пошевелился, продолжая лежать в дальнем углу своей клетки. «Что-то лев у вас сонный какой-то», – спросил Том, вернувшись к волкам. «Будь осторожнее с ним, он очень кусачий», – предупредил волк. «А ты что, не кусачий?» – улыбнулся Том. «Я тоже кусачий. Но у него, кроме зубов, есть еще и острые когти», – сказал волк. «И длинный хвост», – добавил Том. «Хвост и у обезьян есть», – парировал волк, облизываясь и глядя на сумку, в которой было мясо. «Я и моя подружка, мы хотим добавки». Том дал им еще по кусочку мяса и сказал: «Сегодня ночью я выпущу вас на волю». «Ты не шутишь?» – спросил волк и вдруг в ужасе воскликнул: «Что она делает? Смотри, что она делает?» Том быстро оглянулся и увидел, что София сидит в клетке со львом и ласково теребит его гриву. «Сови!» – закричал Том и бросился к ней. «Ты что кричишь?» – спокойно спросила София. «Он может напасть на тебя. Быстро выходи из клетки!» – потребовал Том. «Я не на нее, я на тебя нападу!» – миролюбиво сказал лев и потянулся всеми своими четырьмя лапами. «А тебе говорят, что ты кусачий», – осторожно сказал Том. «Это бесхвостая ложь», – ответил лев. «Царь Хеопс великодушен». «Кто такой Хеопс?» – спросил Том. «Царь Хеопс – это я», – сказал лев. «А если я грозен, то пускай боятся те, кому есть чего бояться». «Какое странное имя», – удивился Том. «Ты почему не кушаешь?» «В этой жизни я уже ничего не буду есть», – ответил лев. Ты что, хочешь себя голодом уморить? Испугался Том. Да, сказал Лев. Я больше не могу оставаться здесь. Я хочу домой. Где же твоя родина? Спросил Том. Моя родина, проговорил Лев и сел на задние лапы, а передние растопырив поставил перед собой. Моя родина там, где летают большие разноцветные бабочки, а за ними гоняются счастливые львята. У меня на родине благоухают мандариновые рощи и цветут высокие эвкалипты. Ты знаешь запах цветущих эвкалиптов? Нет, сказал Том. Так пахнет, когда джинны пекут печенье, сказал Лев. Мне больше не нужны подачки. Я хочу домой. Я хочу в Египет. Мы отвезем тебя домой, неожиданно воскликнула София. Том вопросительно посмотрел на нее. Да, Том, мы отвезем его домой, подтвердила София. Сейчас время, когда с гор в сторону моря постоянно дует ветер. Я знаю, что он дует в сторону Египта. Ну и что из того? Не понял Том. Завтра ночью мы тайно сядем на воздушный шар и полетим в Египет. Мы отвезем Хеопса домой. Ты думаешь, что говоришь? Оторопело спросил Том. А ты что хочешь? Ты хочешь, чтобы Лев погиб? Гневно спросила София. Нет, ответил Том, но... Никаких но, перебила его София. Сегодня ничего не получится, а завтра моя мама уезжает на загородную виллу, папа будет ночевать в казарме, потому что у них там какая-то война готовится в своем полку, и я буду полностью свободна. Я оставлю им письмо, и мы полетим на шаре. В таком случае уж лучше я один полечу. Ты представляешь, как расстроятся твои родители, сказал Том. Ты просто их совсем не знаешь. Будь они на моем месте, они бы сами так же поступили. Я им в письме все объясню и скажу, что мы быстро вернемся, твердо возразила София. Я обязательно полечу. Нет, София, ты не полетишь. Нет, полечу. Нет, не полетишь. Полечу, полечу. «Вы хотите меня отвезти в Египет?» Удивленно глядя на спорящих, спросил Хеопс. В его глазах вспыхнули изумрудные звездочки. «Да», — ответил Том, — «и еще нильского крокодила с собой прихватим». «Какого крокодила?» — испугалась София. Том засмеялся. «Это я просто представил, что мы вместе с собой захватим еще и муляж крокодила, а вместо него оставим записку, где будет написано: «Прощайте, я улетел домой». «Так шутить нельзя. Господин Бринкерхоф и без того будет сильно расстроен». «Он должен пострадать, иначе он никогда не осмелится прикоснуться к своему миллиону, который лежит в банке. Так и будет скряжничать, да на каждом сантиме экономить. Нужно же ему хотя бы однажды встрепенуться», — благодушно ответил Том. «Так если это правда, что мы полетим, тогда перед дорогой нужно немного подкрепиться», — сказал Хеопс. И с внезапным аппетитом принялся уплетать свою порцию мяса. «Будь в нас уверен!» Том кивнул головой и, подойдя к волкам, сказал: «Готовьте серые, побег завтра ночью!» Когда они вышли из постоялого двора, был уже вечер. Начинало темнеть. Привокзальная площадь была пустынна. «Я провожу тебя», — сказал Том. «Давай немножко прогуляемся по городу», — предложила София. «Мне не хочется сразу идти домой». Они отправились на бульвар Империи. По мостовым катились фиакры и кареты. В окнах вечерних домов зажглись первые огни. В скверике, тянувшемся посреди бульвара, стояли ряды скамеек, но почти все они были заняты. «Здесь так людно», — сказала София. «Пойдем куда-нибудь, где меньше шуму». Свернув узкую боковую улочку, они оказались в лабиринте. Здесь было тихо. Горели фонари, неярко светились витрины, молчали двери подъездов. Прохожих почти не было. «Ты знаешь, — сказал Том, — когда я жил в Форштадте, да и потом тоже здесь, в Лундоре, я всегда любил бродить по вечерним улицам. Я забирался в самые дебри, я ходил мимо домов, смотрел на теплые окна и представлял себя на месте жильцов. Мне нравилось заглядывать в окна, и мне всегда казалось, что там живет какая-то чудесная тайна. Я тоже люблю так ходить, — согласилась София, — и я тоже верю, что в каждом доме есть своя тайна. Вот, например, там. Она показала рукой на окна эркера. «Видишь, какие красивые занавески? Как должно быть уютно в этом доме? Смотри, кто-то ходит, чья-то тень. Вон в щелочку видны книжные полки и люстра. Интересно, кто там живет?» «Не знаю, наверное, врач какой-нибудь, а может быть, ученый», — тихо ответил Том. «Я всегда гуляю. Вот и Ульрих тоже любит бродить по городу. Но мне иногда становится немного не по себе. И это чувство у меня обычно возникает на исходе зимы, когда в снегу появляются первые проталины. Вот представь себе, что уже чуть-чуть вечереет, бирюзовое небо и запах тающего снега, и этот запах ранней весны, и эти залитые солнцем дома. И тогда я улетаю в вечность, и мне становится страшно. О, это вечность! Я не знаю, как это тебе объяснить». «Я понимаю, — сказала София, — у меня тоже такое бывает. Но у меня это случается постоянно. Ты, главное, не бойся». «Я не говорю, что боюсь», — ответил Том. «Это что-то совсем другое. И еще мне часто снится солнце». «Подожди-ка», — Том остановился. «Кажется, мне знакома та боковая улица». «Да, точно это она. Здесь, за поворотом, должна быть гостиница Хельги». «Хельга уехала, и делать там нечего. Давай мы туда не пойдем. А ты расстроишься». Они развернулись, пошли в другую сторону, прогулялись по безлюдным извилистым улицам и вскоре оказались на прямом, как стрела, бульваре Кордильера. «Что же, вот и мой дом», — сказала София, присаживаясь на лавочку. «Посидим немножко в скверике. Мне так нравятся кусты вдоль аллеи». Том не возражал. Некоторое время они сидели, вдыхали свежий вечерний воздух и молчали. Затем София спросила: «Том, что ты собираешься делать дальше? Тебе нужно как-то определиться в жизни». «Не знаю», — задумчиво ответил Том. «Сначала я хотел остаться в цирке, но однажды я очень живо представил себе, что всю жизнь буду скитаться по городам, буду ездить в фургоне, жить в гостинице, а потом стану совсем старым, и меня выбросят на улицу. В остроконечной широкополой шляпе и длинном дырявом плаще я буду едва ковылять по какому-нибудь пустырю меж костров каких-нибудь бродяг. Я буду старым и больным, как царь Хеопс в шкуре нашего льва. Я буду один. Вся жизнь пройдет, и все минует. Останутся лишь тени, да лед другой эпохи, да костры в пустых железных бочках, что будут согревать таких бедняк, как я. А ты будешь такая же юная, и ты пройдешь совсем рядом, и ты не узнаешь меня». «Узнаю, я обязательно узнаю», — воскликнул со слезами на глазах София. «Конечно», — согласился Том, — «мы узнаем друг друга. В таком случае я могу остаться в цирке. Надеюсь, Бринкерхоф простит мне этот несчастный воздушный шар. Сейчас я об этом особенно не задумываюсь. Но ты знаешь, я смотрю по сторонам и вижу столько одиноких, никому не нужных людей. Мне так их всех жалко. Иногда идешь и видишь, что из какого-нибудь окна на тебя старушка смотрит. Ты чувствуешь, что у нее никого нет. Вот она жизнь. Никого. Никого. И в такие минуты мне становится невыносима мысль о том, что такое бывает. Куда я пойду, что буду делать, я правда не знаю. Сейчас мне хорошо. Сейчас я почти что счастлив. Вот только родители...» Том не договорил. «Папа обещал, что если ты умеешь читать, писать и хотя бы немножко знаешь арифметику, и у тебя есть желание быть офицером, он может составить тебе протекцию в Императорскую военную академию», — сказала София. «Может быть, я не отказался бы». Все еще пребывая в своих мыслях, с безразличием отозвался Том. Потом видно будет. Уже поздно, я побегу домой, сказала София и встала со скамейки. До завтра, жди меня ближе к вечеру. Хорошо, пока, ответил Том. А я еще здесь немного посижу. Быстро поцеловав Тома в щеку, Соня вышла из скверика, пересекла дорогу и направилась к дому. Том проводил ее взглядом. Стать военным? Задумчиво спрашивал он себя. Нет, слишком уж это хлопотно. Стану-ка я военным корреспондентом. Буду курить сигары и писать статьи. Вот так-то.